Глава 34. Интерлюдия. Лорд Винни. «Винни, мне на один вечер нужен твой особняк. Совершенно пустой. Даже слуг нужно будет отпустить», — говорила Милли, обнимая его за талию. «Зачем?» — спросил Винни, наслаждаясь запахом волос любимой женщины. «У тебя места больше и есть пианино», — спокойно ответила она. «В моем доме тесно. Ты же знаешь, какие у меня гостиные небольшие. К тому же перетаскивать музыкальный инструмент неудобно. Просто у меня намечается между собойчик с подругами. Хотим проводить мою холостяцкую жизнь», — рассмеялась она звонко. «Мне присутствовать можно?» Оживился дикий лорд, чуть отодвигая Мелиссу, чтобы посмотреть в ее глаза. «Винни!» Она наигранно вскинула брови и произнесла. «Я же сказала, что будут только женщины. Мужчинам вход воспрещен!» Винни только хмыкнул в ответ. «Ну, если не хочешь отдать свой дом благовоспитанным леди на один вечер, то тогда все организуй у себя», — добавила она. «Я ведь не сказал нет», — нахмурился жених. «Во сколько мне освободить дом? И до скольки отсутствовать?» «С 8 вечера до полуночи», — улыбнулась невеста. «Хорошо, заеду в клуб джентльменов», — кивнул Винни. «Я тогда побежала. Нужно продумать угощение для дам». «Беги, беги», — задумчиво протянул Винни, следя, как шустро, немного суетливо собирается Мелисса. Дождавшись, когда девушка покинет его особняк, он подошел к окну и посмотрел, как довольная Мелисса запрыгивает в свою самодвижущуюся карету и срывается с места. «Как-то подозрительно она себя ведет», — подумалось ему. «Нужно посмотреть, что она такого хочет провести». В дом Аскали съехались десятки женщин разных возрастов. Их подарки красовались на столе из дорогого красного дерева в гостиной. «Дом совершенно пуст?» — спросила леди Райана. «Да, наконец-то!» — ответила Мелисса, закрывая двери. «Ну что, приступим?» Винни сидел во вместительном шкафу, но неудобной табуретке, с бутылкой отличного вина в руках. «Эх!» — подумал он в который раз. «И чего я здесь забыл?» Лучше бы и правда отправился в мужской клуб, чем тратить целый вечер на то, чтобы следить за чаепитием женщин. Он растерянно пил вино и наблюдал за дамами сквозь приоткрытую дверцу. Те деловито общими силами перетащили тяжелый стол из центра гостиной ближе к стене и приступили к сервировке. Затем настала очередь разнообразных блюд, которые женщины также привезли с собой в объемных корзинах. Весь процесс сопровождался шутками и веселым смехом. Лорд Аскаль, вывернув шею под неудобным углом, задался вопросом. «А как они все это съедят?» «Снеди хватит на роту солдат». Когда к празднованию все было готово, леди расселись вокруг стола, и мадам Элоиза взяла слово. «Прежде чем приступить к неформальной части нашей встречи в честь будущего замужества нашей Мелиссы, давайте обсудим насущные рабочие вопросы». Она обвела притихших дам задумчивым взглядом и продолжила. «Итак, в бедняцком квартале вчера были выброшены двое детей низушков. Мы их забрали и отвезли в новый приют». Затем Винни узнал, что все эти дамы, не афишируя, создали совместную организацию помощи детям и людям без искры и планировали на этом не останавливаться. Открыть филиалы в каждом крупном городе в двух королевствах. Все, что они обсуждали, было скучным для него. Но Винни был горд, что его невеста такая деятельная. Когда обсуждение было закончено, Винни взял с пола бутылку и почувствовал, что может, наконец, вздохнуть свободно и подумать, как тихо отсюда смыться. «Повеселимся?» — со смехом спросила Жози, открывая большую бутылку вина. «Мама сама делает по секретному семейному рецепту. Это очень вкусно!» Винни считал, что его уже ничем не удивишь. Но в изумлении приоткрыл рот, увидев, как каждая женщина взяла по точно такой же огромной бутылке и высокому бокалу. «За брачную ночь!» — сказала леди Райана, поднимая фужер. «И пусть она будет слаще сахара!» Все женщины, смеясь, осушили бокалы. «Позвольте мне, как матери, преподнести подарок первой», — сказала миледи Бри. Милли открыла ярко-зеленую коробку и извлекла из нее красного цвета, отделанную черным кружевом по подолу, невесомый пеньюар. Винни сделал большой глоток из своего бокала. Горло что-то вмиг пересохло. когда он представил в этой сорочке свою Мелиссу. Не веря своим глазам, он смотрел, как женщины, смеясь и отпуская шумные комментарии, пили вино и открывали подарки. Леди Камилла села за пианино и ударила по клавишам. Челюсть Винни окончательно отвисла, когда он видел, как женщины танцуют, совершенно позабыв правила приличия и делая совсем уж неприличные телодвижения. Вдруг раздался звонок в дверь, и Милли встревоженно наигранно воскликнула. «Кто бы это мог быть в столь поздний час?» И устремилась лично отпереть дверь. Через пару минут она вернулась совершенно подавленная, но дрожащие уголки губ подсказали, что девушка еле сдерживается от улыбки. «К нам пожаловал бравый гвардеец!» «Уж больно лихо мы шумим!» И завилисто рассмеялась. «Камилла, сыграй нам что-нибудь задорное!» Все, что она успела увидеть до этого, было пустяками по сравнению с тем, что предстало перед ним теперь. Только леди, сидевшая за пианино, ударила пальцами по клавишам, как дверь резко распахнулась, и в гостиную шагнул одетый в военную форму атлетического сложения мужчина. «Вы наказаны, леди, за нарушение спокойствия соседей!» Винни уже было подумал выйти, чтобы помочь, но замер, когда увидел, как этот типчик скинул шляпу, затем следом полетел китель, и он начал сладострастно танцевать. Винни никогда не думал, что мужчины умеют так двигаться. Опьяневшие женщины хлопали в ладоши и ободряюще кричали. Тогда гвардеец улыбнулся еще шире и стал трясти всем, чем можно, с удвоенным энтузиазмом. «С моим диким лордом не сравнить. Винни гораздо лучше!» – закричала Милли. Мужчина демонстративно фыркнул, и в сторону полетела рубаха, а затем и штаны, пока он не остался в одних белоснежных трусах. Винни тихо зарычал, когда танцор обошел Мелиссу по кругу, поигрывая внушительными мускулами. Если бы этот недоделанный стриптизер хоть пальцем тронул его женщину, Винни бы точно выскочил из шкафа и с удовольствием дал тому в морду. Но танцор не тронул никого из присутствующих. И когда мелодия закончилась, вежливо раскланялся и под похабные шуточки удалился из гостиной. Дальше стало не столь интересно. Женщины принялись за еду и продолжали шутить над Мелиссой, давать двусмысленные советы касательно брачной ночи и обсуждать предстоящую свадебную церемонию.